Илья Григорьевич!» Голос дежурной медсестры Ольги Васильевны был на грани паники. «Срочно идите сюда! С пациентом что-то происходит! Что-то невероятное!» «Что именно? Остановка дыхания, сердца!» Я вскочил, готовясь бежать. «Нет, симптомы меняются. Кристаллическая сыпь исчезла полностью, но появилось что-то новое. Он не может согнуть шею, кричит от света, выгибается дугой. Это похоже на...» «Менингит», — закончил я за нее. «Все, держитесь, мы идем!» «Менингиальные знаки, черт возьми! Теперь еще и воспаление мозговых оболочек. Но как? Каким образом?» «Вчера была клиника тяжелейшей респираторной инфекции с кожными проявлениями, а сегодня классическая нейроинфекция? Да болезни так не мутируют! Они не меняют свою локализацию и симптоматику за одну ночь! А ну-ка быстро все идем!» Я бросился к двери, Киселев за мной. Процедурная перед изолятором. Мы торопливо, почти срывая друг с друга, натягивали защитные костюмы. Шуршащие белые комбинезоны, респираторы, двойные перчатки. Руки дрожали от смеси адреналина и жесткого недосыпа. Непослушные пальцы путались в завязках маски. «Разумовский». Голос Киселева, приглушенный респиратором, звучал напряженно. «Если это менингит на фоне вчерашней пневмонии, то мы имеем дело с генерализованной инфекцией сепсис. Нужно срочно менять тактику лечения. Ударные дозы антибиотиков прямо в спинно-мозговой канал. Согласен. Но сначала нужно увидеть и подтвердить», — коротко ответил я, защелкивая на лице защитные очки. Мы вошли в изолятор, и то, что я увидел, заставило меня остановиться как вкопанного. Иван Иванович Серов лежал в позе, которую невозможно спутать ни с чем. Классический опистотонус. Его голова была запрокинута назад до самого предела, спина выгнута чудовищной дугой, словно мост, так что он опирался на кровать только затылком и пятками. Мышцы шеи и спины напряглись, как стальные тросы, видимые даже под больничной пижамой. Классическая поза при столбняке или тяжелейшем бактериальном менингите. Но вот что меня поразило больше всего — это кожа. Его кожа была абсолютно чистой. Вчерашние жуткие инопланетные синие кристаллы, которые росли прямо из кожи, как ледяные иглы, исчезли без малейшего следа. Никаких рубцов, никаких язвочек, никаких остаточных отметин. Как будто их и не было никогда. «А когда сыпь исчезла?» — спросил я медсестру Ольгу Васильевну, не отрывая взгляда от пациента. «Час назад, Илья Григорьевич». Ее голос дрожал. «Я делала обход в 5 утра. Кристаллы были на месте. В 6 пришла с лекарствами, кожа чистая. Они буквально втянулись обратно, как будто их всосало внутрь. Я своими глазами видела последние секунды. Самый большой кристалл у него на груди уменьшился и исчез. Как кубик льда в кипятке, просто растаял в коже». «Симптомы не эволюционируют постепенно, как положено при нормальном течении болезни. Они сменяют друг друга мгновенно, как слайды в жуткой презентации. Как будто кто-то невидимый сидит с пультом и просто переключает каналы. Вчера был канал «Двусторонняя пневмония с кожным синдромом», а сегодня включили канал «Острый менингит». Фыркс прыгнул с моего плеча, его шерсть стояла дыбом. «Ну, Ногей, дай-ка я загляну внутрь этого фокусника. Тут явно не просто болезнь». И он нырнул прямо в грудь пациента. Его прозрачная форма растворилась в теле. Прошла секунда, 2, 5, 10... Наконец он вынырнул, и выражение его обычно наглой мордочки было крайне озадаченным. «Двуногей! Это становится все страннее и страннее. Мозговые оболочки действительно воспалены, гиперемия, отек, даже небольшой гнойный эксудат. в субарахноидальном пространстве. Но знаешь что? Опять никакого возбудителя. Ни бактерий, ни вирусов, ни грибков. Воспаление есть, причины нет. Как будто кто-то взял и нарисовал воспаление прямо на оболочках мозга. Киселев тем временем, откинув растерянность, проводил классический неврологический осмотр. Его движения были четкими, отработанными годами практики. Ригидность затылочных мышц резко положительная. Не могу согнуть голову даже на сантиметр, констатировал он, пытаясь пригнуть подбородок пациента к груди. Симптом Кернига положительный с обеих сторон. Мол, невозможно разогнуть ему ногу в колене. Дальше симптом Брудзинского. Тоже положительный. При попытке согнуть голову, ноги сами подтягиваются к животу. Все классические менингеальные знаки налицо. Но ведь вчера же еще ничего не было этого. Я не мог поверить в происходящее. Я же лично осматривал его в 11 вечера. Никаких неврологических симптомов. Менингит не развивается за 5 часов из ничего. А синие кристаллы на коже за час исчезают? Парировал Киселев, выпрямляясь и глядя на меня поверх своих очков. Тут вообще все невозможно. Мы имеем дело с чем-то, что переписывает учебники медицины. И ведь он был прав. Мы столкнулись с феноменом, который нарушал все известные законы патофизиологии, эпидемиологии и уж если на то пошло, вообще здравого смысла. Это была медицинская химера, собранная из несовместимых частей. Люмбальная пункция, решил я после короткого напряженного раздумья. Немедля. Нам нужен ликвор. Это единственный способ объективно подтвердить или опровергнуть менингит. Если спинномозговая жидкость будет мутной и под давлением, значит, менингит реальный, и мы должны действовать. Согласен с вами, Илья, без колебаний кивнул Киселев. Это единственный и объективный критерий, который у нас остался. Ольга Васильевна, готовьте набор для спинномозговой пункции. Быстро. И зовите анестезиолога. Нужна срочная седация. В таком мышечном напряжении мы его не проколем. Иглу сломаем. Пока медсестра бегала за инструментами, я стоял над пациентом, лихорадочно пытаясь осмыслить происходящее. Мозг, разогнанный кофеином и адреналином, работал на пределе, перебирая варианты с бешеной скоростью. А что, если это не одна болезнь, а несколько одновременно? Коинфекция. Это когда ослабленный организм поражают сразу несколько возбудителей. Такое бывает. Но чтобы хоть что-то не показали анализы, это просто невозможно. Невозможно, чтобы все патогены были абсолютно невидимы для современной диагностики, как магической, так и материальной. А если это вообще не инфекция? Если это просто отравление каким-то неизвестным токсином, который имитирует симптомы? Или же редчайший аутоиммунный процесс, заставляющий тело атаковать само себя по совершенно безумному сценарию? Или вообще что-то, о чем мы даже не подозреваем? Что-то, выходящее за рамки всего, но что я изучал в прошлой жизни и узнал в этой? Время узких специалистов, которые копают свою маленькую грядку, прошло. Сейчас нужен универсальный солдат, способный видеть всю картинку целиком. Меж тем медсестра вернулась с лотком. Блестящие стальные инструменты были аккуратно разложены на стерильной простыне. Длинная пункционная игла с мандреном, шприцы, пробирки, флаконы с антисептиками. В этот момент за стеклом мелькнули фигуры Величко, Фролова, Муравьева. Вот они-то мне и нужны были. Так я громко хлопнул в ладоши, привлекая внимание всех присутствующих в изоляторе и предбаннике. Времени на академические споры у нас совершенно нет. Пациент умирает. Мы топчемся на месте. Необходимо действовать по всем направлениям одновременно. Распределяемся, разделяемся и атакуем проблему с разных сторон. Все замерли и посмотрели на меня. Киселев, две медсестры, подошедшие к дверям хомяки. В этот момент я почувствовал, как невидимый груз ответственности опустился мне на плечи. Что ж, пришло время брать командование на себя. Игнат Семенович, я повернулся к Киселеву. Вы у нас главный по клинической части. У вас самый большой опыт с инвазивными процедурами. Проводите люмбальную пункцию, берите ликвор на полный анализ. Цитоз, белок, глюкозу, бактериоскопию, посев. Нам нужно исключить или подтвердить менингит официально и немедленно. Киселев спорить не стал. Он лишь коротко кивнул, уже мысленно готовясь к процедуре. Он тоже прекрасно понимал, что мы в тупике, и любой четкий план сейчас лучше, чем бездействие. Я же вышел из бокса в предбанник, где нервно топтались Фролов и Величко. Коллеги, они вздрогнули от моего резкого тона. Вы наша мобильная лаборатория и аналитический центр. Я категорически не верю этим идеальным анализам. Это противоречит всем законам медицины. Берите все вчерашние и сегодняшние образцы, кровь, мокроту, мочу, соскобы, все, что там есть. Гоните их по всем редким и экзотическим тестам, какие только есть в нашей больнице. Каким именно, Илья? Фролов уже достал свой неизменный блокнотик. По всем. Ищите атипичные грибки, кандида, аспергилы, криптококки. Простейших. Токсоплазму, амеб, лямблей, паразитов, эхинококк, цистицерк. Проверьте на прионные болезни. Вполне возможно, что это какой-то атипичный вариант Крейцельфельда якобы. И обязательно. Магические тесты на одержимость, паразитических духов, проклятие крови, некромантические воздействия. «У нас же есть в лаборатории специальные реактивы?» «Есть, но они жутко дорогие. И их только для аристократов используют», — начал было Величко. «Его страховка может не покрыть, если она вообще у него есть». «Да плевать на цену!» — отрезал я. «Жизнь человека гораздо дороже. Спишите на меня, я потом с Кобург договорюсь. И еще. Немедля свяжитесь с областной референс-лабораторией во Владимире. Объясните всю ситуацию. Пусть готовится принять наши образцы и проверить на все, на что мы здесь не можем. Редкие тропические инфекции, особые штаммы, генетические аномалии, все, что угодно. Все, время пошло. Я должен был разрешить эту загадку. Глава шестая. Они умчались, громко топая по коридору, их глаза горели азартом сложной задачи. Славик Муравьев стоял рядом, сжимая в руках планшет и ожидая указаний. «А мне что делать, Илья?» «Славик, ты наш детектив. Нам нужно выяснить, кто этот человек и откуда он взялся. Это может быть ключом. В общем, бери телефон, планшет, ноутбук, все что угодно. Первое. Свяжись со всеми бригадами скорой помощи, которые дежурили за последние 24 часа. Узнай, кто именно привез этого пациента, откуда его забрали, при каких обстоятельствах подобрали, что он говорил по дороге, был ли в сознании, был ли с ним какой-нибудь документ хотя бы, ну или личные вещи. Понял? Второе. Пробей по всем возможным базам данных. Полиция, паспортный стол, ГИБДД, налоговая. Проверь базы пропавших без вести, федерального розыска. Попробуй через программу распознавания лиц найти его в соцсетях. Мне нужна его полная биография, от рождения до момента поступления. Семья, работа, поездки за границу, хронические болезни, в общем, все. Сделаю. И он тут же сорвался с места, побежал выполнять задание. Фырк уселся на моем плече. «Неплохо командуешь, генерал Разумовский. Ну ты прям Наполеон в белом халате. Войска, брошенные в бой, операция найти и обезвредить загадочную хворь началась. Только вот армия у тебя маловато. Три хомяка-ординатора и старый бюрократ, который сам тебя боится. Ну, работаем с чем есть. Мысленно ответил я, возвращаясь в бокс, где Киселев уже готовился к пункции. В медицине часто приходится импровизировать. Весь последующий час я провел, ассистируя Киселеву при люмбальной пункции. Процедура сама по себе сложная и деликатная. Нужно попасть тончайшей иглой точно между позвонками, пройти через все слои тканей и оболочек и добраться до спинномозгового канала, взять на анализ драгоценные миллилитры спинномозговой жидкости, не повредив при этом сам спинной мозг, а проводить ее пациенту, чье тело сведено судорогой и выгнуто дугой, это задача из области высшего пилотажа. Сначала пришлось бороться с чудовищным мышечным спазмом. Прибывший анестезиолог Петр Семенович ввел в центральный катетер 10 миллиграммов диазепама. Мы ждали, наблюдая, как постепенно, с неохотой, страшное напряжение мышц начинает ослабевать. Тело пациента обмякло, и мы смогли наконец-то уложить его на бок. — Так, ноги к животу, — командовал Киселев, натягивая вторые стерильные перчатки. — Максимально согнуть позвоночник в позе эмбриона. Я и две медсестры с гигантским трудом сгибали пациента. Даже под действием мощного седативного препарата его мышцы продолжали сопротивляться, как будто отказываясь принимать эту уязвимую позу. Киселев работал методично, уверенно, и я должен был признать, что очень красиво. Сначала тщательная пальпация. Кончиками пальцев он нащупывал остистые отростки позвонков, определяя нужный межостистый промежуток. Так, третий, четвертый поясничный вот здесь. Он пометил место йодом, нарисовав небольшой крестик. Обработка операционного поля трижды концентрическими кругами от центра к периферии. Затем местная анестезия. Тонкой иглой он ввел новокаин, послойно, создавая под кожей характерную лимонную корочку. «Ну-с, а теперь держите крепче», — предупредил он, беря в руки длинную тонкую пункционную иглу. «Сейчас будет основной прокол, и он может дернуться даже под седацией». Игла вошла строго перпендикулярно к поверхности кожи. Киселев медленно, с ювелирной точностью продвигал ее вглубь, миллиметр за миллиметром, чувствуя сопротивление тканей кончиками пальцев. «Проходим кожу, подкожную клетчатку, надкостничную связку, межостистую». Он тихо комментировал каждый этап, скорее для себя, чем для нас. И вдруг характерный едва ощутимый провал. Игла, преодолев плотную твердую мозговую оболочку, оказалась в субарахноидальном пространстве. «Есть!» — выдохнул Киселев и аккуратно извлек из просвета иглы мандрен, тонкий металлический стержень, закрывавший ее просвет. Мы замерли, выжидая. При повышенном внутричерепном давлении, которое всегда сопровождает менингит, ликвор должен был буквально выстрелить из иглы струей. При нормальном — сразу же начать капать частыми каплями. Но ничего. Из павильона иглы не появилось даже капли. «Очень странно», — Киселев нахмурился. «Давление низкое, или я промахнулся?» Он немного изменил угол иглы, совсем чуть-чуть, повернул ее на четверть оборота, и вот первая капля, прозрачная, чистая, как слеза младенца. За ней вторая, третья, медленно, неохотно, словно нехотя. Ликвор начал вытекать из иглы. Кристально чистый ликвор. Ну, словно дистиллированная вода. При бактериальном менингите он был бы мутным, гнойным, желто-зеленого цвета, при вирусном слегка опалисцирующим, как разбавленное молоко. При туберкулезном образовывал бы на поверхности тонкую фибриновую пленку. А тут просто идеальная абсолютная прозрачность. Киселев молча подставил стерильную пробирку, набрав 5 миллилитров. «В лабораторию цита», — приказал он медсестре. «Полный анализ. Цитоз, белок, глюкоза, хлориды. Бактериоскопия с окраской по грамму и целлю Нильсону. И отдельно. посев на все возможные следы. «Живо!» Медсестра подхватила драгоценные пробирки и почти бегом выскочила из изолятора. Мы вышли в предбанник, снимая защитные костюмы. Комбинезоны были насквозь мокрыми от пота. Работать в полной защите, выполняя тонкие манипуляции, было тяжело, как в парилке. «Странно все это», — пробормотал Киселев, вытирая мокрое лицо бумажным полотенцем. «За 30 лет практики я повидал всякое. И туберкулезный менингит, и герпетический энцефалит, и даже амебный менингоэнцефалит у одного ныряльщика, который имел удовольствие искупаться в грязном пруду. Но чтобы симптомы менялись, как в калейдоскопе, а ликвор был чистым, такого еще не бывало. А у меня за все мои 2 жизни такого никогда не бывало. В прошлой жизни я 20 лет проработал в реанимации университетской клиники. Видел самые редкие и даже странные случаи, которые привозили со всей страны. Но вот это было даже за гранью моего понимания. Меж тем фырк материализовался на столе, почесал за ушком задней лапкой. «Знаешь, двуногий, мне все больше и больше кажется, что это неестественная болезнь, уж слишком все театрально, слишком демонстративно, как будто кто-то играет с тобой в медицинские загадки, каждый раз подкидывая все новые, несовместимые друг с другом симптомы». «Что-то вроде биологического оружия?» — мысленно спросил я, устало опускаясь на стул. «Или магического, или вообще чего-то, о чем мы даже не догадываемся. Помнишь, я говорил, что видел похожие кристаллы? Так вот, это было связано с экспериментами, с попытками создать управляемую болезнь». «Чего, управляемую?» «Ну да. Болезнь — симптомы, которые можно менять по желанию. Сегодня пневмония, завтра менингит, послезавтра инфаркт миокарда. Идеальнейшее оружие. Невозможно лечить то, что постоянно меняется и не оставляет следов». Через 40 минут томительного ожидания, которые показались вечностью, пришли результаты анализа ликвора. Лаборантка Мария Петровна, пожилая женщина с 30-летним стажем и репутацией самого точного диагноста в больнице, принесла бланк лично. По ее строгому озадаченному лицу было видно, что результаты ее, мягко говоря, удивили. «Игнат Семенович, Илья Григорьевич», — она положила бланк на стол, — «я 3 раза перепроверила. Даже попросила коллегу из биохимической лаборатории посмотреть в микроскоп. Результат один и тот же». Киселев схватил листок и пробежался глазами по нему. Лицо его окаменело. Он молча, как будто передавая смертный приговор, протянул бланк мне. А я читал и не верил своим глазам. Белок 0,3 грамма на литр. Норма 0,2-0,4. Глюкоза 2,8 ммоль на литр. Норма 2,2-3,9. Хлориды 120 ммоль на литр. Норма 115-130. Цитоз 3 клетки в поле зрения. Норма до 5. Бактериоскопия. Микроорганизмы не обнаружены. «Это ликвор абсолютно здорового человека». Я медленно положил бланк на стол. «У него все клинические признаки тяжелейшего гнойного менингита, а спинномозговая жидкость у него чистая, как у младенца. Это невозможно. Физиологически невозможно. При менингите цитоз, то есть количество клеток, должен быть сотни, если не тысячи. Белок повышен в разы из-за воспалительного барьера, глюкоза резко снижена, потому что ее пожирают бактерии. А тут? Тут просто идеальная эталонная норма». «Быть может, ошибка лаборатории?» — предположил я без особой надежды. «Илья!» — Киселев тяжело покачал головою. «Ну ты же прекрасно знаешь Марию Петровну. За 30 лет она ни разу не ошиблась в анализах. И она же сказала, что 3 раза перепроверила». Мы замолчали. Ординаторская погрузилась в оглушительную тишину, нарушаемую лишь тиканьем настенных часов. Мы были в абсолютном, полном, беспросветном тупике. Дверь кабинета в этот момент бесшумно открылась. Вошли Фролов и Величко. По их лицам, усталым, осунувшимся, с красными ободками вокруг глаз, я сразу же понял, что новости будут плохими. Они выглядели, как гонцы, принесшие весть о проигранном сражении. «Илья Григорьевич, Игнат Семенович!» Начал было Фролов, нервно теребя в руках толстую папку с результатами. «Мы закончили расширенное исследование». «И?» Киселев, сидевший напротив меня, вперился в них тяжелым взглядом. «Ничего». Величко только развел руками в жесте полной безоговорочной капитуляции. «Абсолютно ничего. Мы проверили все, что только можно было придумать». Фролов открыл папку и начал монотонно, словно зачитывая некролог, перечислять результаты их ночной работы. «Посевы на специальные среды для грибков — агар сабура, кровяной агар, шоколадный агар. Инкубировали при разных температурах, роста нет. Иммуноферментный анализ на токсоплазмоз. Антитела не обнаружены. Исследование кала на амебиаз, лемблиоз, криптоспоридиоз — все отрицательно. Микроскопия толстой капли крови на малярийной плазмодии — этого тоже не обнаружено. Полимеразная цепная реакция на вирус простого герпеса, цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Бар — все отрицательно». «А магические тесты?» — спросил я, хватаясь уже за последнюю, самую тонкую соломинку. «Там тоже все чисто». Величко сокрушенно покачал головой. «Проверили на одержимость. Реакция образца крови с магически заряженной водой отрицательная. На наличие паразитических духов проба с серебряной пылью не дала почернения. На родовые проклятия магический резонанс в пределах фоновой нормы. Мы даже уговорили старшую лаборантку из магического отдела, у нее слабый дар видения, посмотреть на образцы. Говорит, аура у крови и ликвора абсолютно чистая. Никаких темных сущностей или аномалий». Между тем Фролов продолжил свой скорбный отчет. «Мы связались с областной референс-лабораторией во Владимире, отправили им все образцы с срочной доставкой. За 2 часа долетели. Они проверили на редкие арбовирусы, которые переносятся насекомыми. На прионы тест на патологический прионный белок отрицательный. Даже на некоторые тропические инфекции на всякий случай мы проверили. Лишманиоз и трипаносомоз. Все чисто». А это уже второй удар в солнечное сплетение. После нокаута от идеального ликвора это был контрольный в голову. Мы проверили все, что знает современная медицина и магическая диагностика. Мы использовали ресурсы 2 лучших лабораторий региона. А результат абсолютный, оглушительный — ноль. В дверь робко постучали, вошел Славик Муравьев. Вид у него был, как у побитой собаки. Плечи опущены, в глазах смесь растерянности и вины. «Я закончил поиски», — тихо сказал он, сжимая в руках планшет так, что побелели костяшки пальцев. «И что ж ты нашел?» Я повернулся к нему с последним проблеском надежды. «Да ничего не нашел. В том-то вся и проблема». «Как это ничего?» Киселев нахмурился еще сильнее. Славик включил планшет, пролистал несколько экранов. «Дело в том, что я обзвонил все подстанции скорой помощи в радиусе 50 километров. Поговорил с каждой бригадой, которая дежурила за последние сутки. Никто такого пациента не привозил, вообще никто. Я даже с центральными диспетчерскими связывался. В журналах вызовов нет ничего похожего». «Но ведь как же-то он попал к нам в приемный покой?» — возмутился Фролов. «Вот именно». Славик обреченно кивнул. «Как-то попал. Но официально его не привозили. Далее я проверил его по базе МВД. Сфотографировал в изоляторе, прогнал через систему распознавания лиц. Совпадений ноль. Проверил базу пропавших без вести по всей империи за последние 5 лет. Ничего похожего. Даже базу ГИБДД проверил. Может, права есть у него. И там пусто». Он пролистнул еще несколько экранов. «Далее попробовал соцсети. У меня есть доступ к специальной программе распознавания. Мы иногда так ищем родственников для пациентов с амнезией. В общем, прогнал его фото через соцсеть. 15 миллионов аккаунтов, 0 совпадений». «Человек без прошлого», — пробормотал Киселев, оседая в кресло. «Именно», — подтвердил Славик. «Этого человека официально не существует. Нет документов, нет и медицинской истории, нет родственников, нет никакого цифрового следа. Он просто материализовался из ниоткуда посреди нашего приемного покоя». «Третий удар. Нокаут. У нас даже анамнеза нет. Этой единственной ниточки, которая могла бы привести нас к разгадке. Мы лечим призрака от болезней фантома». Я встал и подошел к окну. За стеклом был обычный больничный двор. Суета, машины скорой, выписывающиеся пациенты на костылях, медсестры на перекуре. Нормальный, понятный, логичный мир. Мир, где болезни имеют причины, пациенты — истории, а анализы хоть как-то соответствуют клинической картине. А здесь, в этом кабинете, мы столкнулись с чем-то, что разрушало все основы медицинской науки, все, чему нас учили. Я глубоко вздохнул и медленно повернулся к собравшимся. Все смотрели на меня — Киселев, измотанные хомяки, расстроенный Славик и даже заглянувшие в дверь медсестры. В их глазах была последняя отчаянная надежда, что я со своим хваленным диагностическим даром, со своими знаниями из другого мира смогу разгадать эту неразрешимую загадку. Ну что ж, время признать поражение. Но сделать это требуется достойно. Итак, я начал, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно и четко, без тени паники. Давайте подведем итог наших героических, но, увы, бесплодных усилий. Все притихли, ловя каждое мое слово. У нас имеется пациент без прошлого, человек-призрак, который появился в нашей больнице неизвестно как и откуда. Официально его не существует. Ни документов, ни истории. Даже записи о том, как он к нам поступил, нет. Я сделал паузу, собираясь с мыслями. За 2 дня у него развились симптомы 2 совершенно разных, не связанных между собою смертельно опасных заболеваний. Вчера тяжелейшая респираторная инфекция с уникальным кожным синдромом в виде растущих из кожи синих кристаллов. Сегодня классический гнойный менингит с полным набором менингиальных знаков. И при этом вчерашние симптомы исчезли полностью, мгновенно и без следа. Я взял со стола толстую стопку анализов и демонстративно поднял ее. Но вот самое невероятное — все, абсолютно все лабораторные и инструментальные исследования показывают, что наш пациент здоров, кровь идеальная, без малейших признаков воспаления, ликвор чистый, как слеза младенца, посевы стерильные, ПЦР-диагностика на все известные патогены отрицательная. Магические тесты в норме. Мы использовали все доступные методы современной и магической диагностики. Мы также задействовали ресурсы 2 лабораторий и потратили целое состояние на редкие реактивы. Результат — ничего. Я обвел взглядом их лица, усталые, растерянные, потерявшие последнюю надежду. Коллеги, мы должны признать очевидное. Мы в полном, абсолютном тупике. Мы не знаем, кто этот человек. Мы не знаем, что с ним происходит. Мы не можем объяснить его симптомы. Мы не можем найти причину его болезни. И что самое страшное, я понизил голос, и каждое слово упало в тишину, как камень. Мы не знаем, что убьет его завтра. Или что, черт возьми, его может спасти. Глава 7. Молчание повисло в кабинете, как густой туман. Тяжелое молчание поражения. Молчание врачей, которые впервые в своей практике столкнулись с чем-то абсолютно непонятным, с тем, что разрушало саму основу их знаний. Фырк тихо сказал: «Да ну, гей, а что, если это вообще не болезнь в обычном понимании? «А что, если это испытание?» «Испытание?» — мысленно спросил я, не меняя выражения лица. «Ну да, для тебя. Кто-то могущественный и очень умный проверяет, насколько ты хорош как диагност, насколько умен. Сможешь ли разгадать загадку, которая не имеет решения в рамках обычной материальной медицины?» «Бред какой-то. Кому я нужен? Я просто целитель третьего класса в провинциальной больнице. Естественно, мои достижения не прошли мимо местной знати. Все и так уже в курсе. Но вряд ли кто-то станет устраивать такие сложные, смертельно опасные спектакли ради меня». Однако зерно сомнения было уже посеяно. Уж слишком странным было все происходящее, слишком демонстративным и искусственным. «Ну и что будем делать далее?» — спросил Киселев, и его голос прозвучал глухо и устало, прерывая гнетущую тишину. Я пожал плечами, чувствуя, как навалилась усталость от бессонной ночи. «В данном случае то, что умеем. Поддерживающая терапия, кислород, инфузии для детоксикации, жаропонижающие. Симптоматическое лечение. Будем снимать симптомы по мере их появления. И ждем». «А ждем чего?» — тихо спросил Величко. «Ждем, что будет завтра», — ответил я, глядя в окно на серый больничный двор. «Может, появятся новые симптомы, которые наконец-то дадут нам ключ к разгадке. Быть может, болезнь сама себя проявит как-то иначе. Может, произойдет чудо, и он начнет выздоравливать. Или, — подал голос Фролов, — или мы станем свидетелями его смерти от неизвестной науки болезни, и даже вскрытие, боюсь, ничего не покажет. В этот день я снова остался в ординаторской и не уходил домой вторые сутки подряд. На столе лежала новая стопка анализов, вечерний забор. Все такие же идеально нормальные, издевательски чистые. Серов все еще был жив. Более того, менингиальные симптомы стали ослабевать. Сами по себе, без какого-либо специфического лечения. Ригидность затылочных мышц уменьшилась. Страшный опистотонус прошел. И вот он теперь лежал на спине, а не выгибался дугой. Температура упала до 38. Он медленно, но верно шел на поправку. От болезни, которой не существовало. А что будет завтра? Какую новую болезнь продемонстрирует нам этот медицинский хамелеон? Инфаркт миокарда? Острую почечную недостаточность? Или что-нибудь совсем уже невообразимое, чего нет ни в одном учебнике? Дверь тихонечко приоткрылась. Вероника заглянула внутрь. — Ты что, опять ночуешь здесь? — Я не могу уйти. Я потер усталые глаза. Этот пациент... Он как вызов всему, что я знаю и умею в медицине. Это загадка, которую я обязан разгадать. Она вошла, подошла ко мне сзади и молча обняла за плечи. От нее пахло чем-то неуловимо домашним. — Илья, ты загоняешь себя. 2 дня без нормального сна и нормальной еды. Ну, ты же не железный. А вот тут она абсолютно права. Правда, насчет еды все-таки не права. Не совсем. Именно благодаря ей я все же ел, как по мне, совершенно нормально. Но я все равно должен найти ответ. Упрямо повторил я. А если ответа нет? Если это что-то за пределами медицины? Ник, все имеет объяснение, — сказал я, скорее убеждая самого себя. Все подчиняется законам природы, просто мы пока не знаем, каким именно. Фырк, сидевший на подоконнике и созерцавший ночной город, философски заметил. Первый шаг к мудрости — признание границ собственного знания. Второй шаг — отчаянная попытка эти границы расширить. И третий — понимание, что некоторые границы расширить невозможно. У меня такое чувство, двуногий, что сейчас ты застрял где-то между вторым и третьим. Вероника вздохнула и поцеловала меня на прощание. Ушла. За окном сгущались сумерки. Больничные фонари начали зажигаться один за другим, выхватывая из темноты мокрый асфальт и силуэты деревьев. В изоляторе номер один лежал человек-загадка, человек, который бросил вызов всей медицинской науке. Человек, существование которого само по себе противоречило всем известным законам. И вот завтра мне предстояло продолжить этот неравный бой. Бой разума против неизвестности. На следующий день в 7 утра, кое-как поспав на неудобном диване, я пошел по гулким больничным коридорам, чувствуя себя как марафонец на последнем километре. Ноги ватные, голова не работает. Но я упорно шел вперед. Желание узнать правду придавало сил и очищало голову. Что выкинет он сегодня? Позавчера были легкие, кожа. Вчера мозг. По извращенной логике этого медицинского абсурда, сегодня должно быть что-то с желудочно-кишечным трактом. Классический острый живот, например. Ну или с сердцем, например, инфаркт миокарда. Ну или сразу полиорганная недостаточность для полного, так сказать, комплекта. Коридор изоляционного блока в цокольном этаже встретил меня привычной стерильностью. У поста медсестры дежурила Галина Петровна, которая 30 лет работы в реанимации, и за это время видела все, абсолютно все, и, казалось, ничему уже не удивлялась. Ну, почти ничему. «Илья Григорьевич», — она вскочила при моем появлении, опрокинув стопку истории болезни, — «слава богу, вы пришли. С пациентом происходит что-то совершенно невообразимое». «И что на сей раз?» Я потер глаза, чувствуя, как песок скрипит под веками. «А дайте-ка я угадаю. Симптомы менингита прошли, исчезли, и появилось нечто новое». «А откуда вы знаете?» Она изумленно уставилась на меня, и ее круглые глаза за стеклами очков стали еще больше. «Потому что это театр абсурда». А я, кажется, начинаю понимать извращенный замысел сценариста. Интуиция, пожалуй, плечами. Итак, что у нас теперь? Острый живот. Галина Петровна всплеснула руками, ее обычное хладнокровие испарилось без следа. Кричит от боли, живот твердый, как доска. Но, Илья Григорьевич, вчера вечером я делала обход в 11. Никаких признаков не было. Он спокойно спал после вашего успокоительного. Ну, в общем-то, как я и думал. Потому что это не болезнь эволюционирует, это... Фырк возник на моем плече, сладко позевал, показав крошечные острые зубки. «Ой, наш пациент Хамелеон выдал новый номер. Что сегодня у нас в программе? Умирание от перитонита? Классика жанра». «Интересно, а завтра будет инфаркт или сразу клиническая смерть? Для пущего драматического эффекта?» «Слушай, не подсказывай ему идеи», — мысленно ответил я, проходя в предбанник. Я начал надевать защитный костюм. За эти 3 дня процедура стала автоматической, почти рефлекторной. Комбинезон, двойные бахилы, респиратор, очки, двойные перчатки. Каждое движение было отработано до автоматизма, руки сами знали, что делать, пока мозг пытался переварить новую порцию абсурда. «Илья Григорьевич, может, срочно вызвать дежурного хирурга?» — предложила Галина Петровна. «Если это действительно перитонит, нужна немедленная операция, промедление смерть». «Давайте-ка я лучше сначала осмотрю сам», — ответил я, застегивая последнюю молнию. «Прооперировать в случае чего смогу и сам. Но никакой операции не будет, потому что никакого перитонита там, скорее всего, и нету». Я вошел в палату и на секунду замер на пороге. Иван Иванович Серов, наш загадочный пациент, лежал в классической позе человека с острым животом. Колени подтянуты к груди, руки судорожно обхватывают живот, все тело напряжено от боли, как натянутая струна. Лицо приобрело серый землистый оттенок. Было покрыто крупными каплями испарины. Губы искусаны до крови. «Доктор, Он повернул ко мне измученное, искаженное страданием лицо. «Помогите! Живот разрывает изнутри. Я умираю. Невыносимая боль!» Его голос срывался на хриплый, душераздирающий стон. Я подошел к кровати и начал осмотр. Сначала визуальный. Живот не вздут, но мышцы передней брюшной стенки были напряжены до предела, контурируясь под тонкой тканью пижамы, как у профессионального бодибилдера. Затем пальпация. При первом же легком прикосновении к животу пациента он пронзительно вскрикнул, а тело выгнулось. «А-а-а! Не трогайте, больно!» Ну что ж, живот действительно был твердым, как доска. Доскообразный живот — классический признак разлитого перитонита. Мышцы не расслаблялись ни на секунду, создавая под кожей настоящий панцирь. Я аккуратненько проверил симптом Щеткина Блюмберга. Медленно надавил на переднюю брюшную стенку и резко отпустил руку. Эффект превзошел все ожидания. Пациент не просто вскрикнул. Он буквально подпрыгнул на кровати. Тело выгнулось в дуге, а из горла вырвался крик, полный неподдельной, казалось бы, агонии. «Убивают!» Что-то здесь было не так. На Щеткина Блюмберга реагирует совершенно по-другому. Я взял холодный стетоскоп, согрел его в ладонях и приложил к животу пациента. Тишина. Никаких кишечных шумов, никакого урчания, никакой перистальтики. Гробовая тишина. Еще один классический признак пареза кишечника на фоне перитонита. Уж слишком классический. Как будто из учебника списан. По неотложной хирургии для третьего курса. Обычно в реальной жизни хоть какие-то единичные затухающие звуки есть, а тут идеальная эталонная картина. Фырк спрыгнул с моего плеча на кровать, обошел стонущего пациента и с видом театрального критика, идущего на очередной сомнительный спектакль, заявил. «Ну чё, я ныряю? Проверять очередной симптом?» Он погрузился прямо в напряженный живот пациента. Его серебристая форма растворилась в теле. Прошло несколько долгих напряженных секунд. 5, 10, 15. Наконец он вынырнул, и выражение его обычно наглой мордочки было крайне озадаченным. «Двуногий! Это уже становится каким-то цирком. Брюшина действительно воспалена, гиперемия, отек же, даже фибриновые наложения есть. Как при самом настоящем перитоните, но...» Он картинно поднял мохнатую лапку для драматического эффекта. «Все внутренние органы абсолютно целые. Никаких перфораций. Ни прободной язвы, ни разорвавшегося аппендикса, ни дивертикулита. И что самое главное, опять ни единого микроба. Стерильно, как в твоей операционной после кварцевания. Воспаление есть, причины нет. Как будто кто-то взял кисточку и нарисовал аккуратно сознанием дела воспаление прямо в брюшине». «Спасибо, Фырк», — кивнул я. Я активировал сонар. Закрыл глаза, отсекая все лишние раздражители, сконцентрировался. Невидимый луч моего диагностического дара прошел сквозь тело пациента, создавая в моем сознании живую трехмерную картину. Брюшная полость, вот петли кишечника, не раздуты, не спавшиеся, печень, селезенка, поджелудочная железа — все органы в идеальном состоянии, без малейших признаков патологии. Но брюшина, да, она воспалена, равномерно, диффузно, без отдельных более ярких очагов. Никакого гнойного выпада, никаких серозных эксудатов. Просто ровное монотонное воспаление. Невозможная картина. Перитонит без причины — это как пожар без огня. Воспаление не возникает само по себе, из ниоткуда. Всегда должен быть триггер, инфекция, прорыв полого органа, химическое раздражение, а тут... Может, магическая болезнь, которую я еще не изучал? Или она еще неизвестна в этом мире? «Доктор!» — простонал Серов, хватая меня за руку своей влажной холодной ладонью. «Я чувствую, кишки рвутся. Я умираю, да? Скажите правду, сколько мне осталось?» Его пальцы дрожали, глаза были полны настоящих крупных слез. И в этот самый момент в моей голове словно щелкнул выключатель. Все части этой безумной головоломки, внезапная калейдоскопическая смена симптомов, идеальная учебная клиническая картина и абсолютно стерильное воспаление, полное отсутствие прошлого у пациента. И теперь вот эта вот слеза, все это вдруг сложилось в единую, простую и чудовищную картину. Я замер у кровати, ничего ему не отвечая. В голове словно прорвало плотину. Мысли, до этого вялые, разрозненные, хлынули бурным, кристально чистым потоком, выстраиваясь в единственную возможную логическую цепочку. Три дня, три совершенно разных, не связанных между собою смертельных синдрома. День первый, агрессивная стекляшка. Температура 41, жуткая кристаллическая сыпь, растущая прямо из кожи. Тотальное сжигающее воспаление легких. И при этом анализы абсолютно здорового человека. День второй. Тяжелейший менингит. Опистотонус, ригидность затылочных мышц. Полный набор менингиальных знаков. И при этом ликвор, спинномозговая жидкость, чистый, как слеза младенца. Третий день. Острый разлитой перитонит. Доскообразный живот, симптомы раздражения брюшины, гробовая тишина в кишечнике, и при этом никакого источника воспаления, никакой перфорации, абсолютная стерильность. И что же их объединяет? На первый взгляд ничего. Разные системы органов, разные патогенические механизмы, разная клиника. Но вот если присмотреться... Все они идеальные, слишком идеальные, как будто взяты прямо из учебника по медицине, раздел «Классические проявления». И все они появляются внезапно, из ниоткуда, и также внезапно исчезают, не оставляя ни малейшего следа. Ни один известный патоген в мире не может за сутки изменить свою тропность с респираторной системы на центральную нервную. А уже потом на желудочно-кишечный тракт. Ни один токсин не дает такую причудливую калейдоскопическую смену симптоматики. Ни одно аутоиммунное заболевание не протекает подобным образом. Даже самые редкие, экзотические заболевания, генетические синдромы, не дают такой картины. И это уже не говоря о магических, там картина совершенно другая. Фырк вскочил мне на плечо, его когти легонько царапнули ткань комбинезона. Он наклонился к самому моему уху. «Двуногий, у тебя такое лицо, как у кота, который наконец-то понял, где хитрые хозяева прячут валерьянку. Ты что-то понял?» «Ага», — мысленно ответил я, не отрывая взгляда от пациента. Я понял, что был полным абсолютным идиотом. Три дня искал черную кошку в темной комнате, не догадываясь, что кошки-то там и не было никогда. — В каком смысле? — Прямом. Мы ищем болезнь там, где ее нет, потому что это не болезнь. — Как это? А симптомы, температура, воспаление? — Они есть, это да, — мысленно ответил ему я. Но все они указывают только на одно. И теперь я точно знаю, что с ним. Глава восьмая. «Что ты имеешь в виду?» — заинтересованно произнес Фырк. «А сейчас все сам увидишь», — твердо ответил я. Я медленно выпрямился, сделал глубокий шумный вдох, подготавливаясь к решающему ходу. Изобразил на лице самое скорбное выражение, на которое был способен. Брови сдвинул к переносице, уголки губ трагически опущены, взгляд полон печали и сочувствия. Не дать не взять. 3000 тонн еврейской печали. Вздохнул как можно более трагично. Господин Серов, мне очень жаль, искренне жаль. Но я должен сказать вам правду. Пациент замер, уставившись на меня расширенными от ужаса глазами. — Правду? Какую правду, господин лекарь? — Мы бессильны. Я развел руками в жесте полной, безоговорочной капитуляции. 3 дня лучшие умы этой больницы бились над вашим случаем. Мы провели все возможные анализы, использовали самые современные и дорогие методы диагностики. И ничего. Мы не знаем, что вас убивает. Я сделал театральную паузу, внимательно под микроскопом наблюдая за его реакцией. Это неизвестная науке болезнь. Она прогрессирует с каждым часом. Сначала легкие, потом мозг, теперь вот брюшина. И, судя по динамике, полагаю, вам осталось... Я бросил быстрый взгляд на настенные часы, словно производя в уме последние самые страшные расчеты. Час, ну, максимум 2. Эффект был мгновенным и невероятно показательным. Пациент на долю секунды, буквально на одно неуловимое мгновение, замер, его тело перестало корчиться от боли, и в его страдальческих полных слез глазах мелькнула тень удивления. Нет ни страха, ни отчаяния, даже ни паники перед лицом неминуемой смерти. А именно удивление. Чистого удивления человека, который ожидал услышать все, что угодно, но только не это. Ага, вот ты и попался, голубчик. Настоящий умирающий, услышав такой приговор, испугался бы, заплакал, начал бы торговаться с судьбой, просить о чуде, требовать других врачей, консультаций столичных светил. А этот только удивился, потому что ожидал совершенно другой реакции, суеты, паники, попыток спасения, экстренных и отчаянных мер. А получил холодное, почти безразличное объявление смертного приговора. Я умираю. Он, впрочем, быстро опомнился и попытался вернуться в роль, изобразить на лице маску вселенского ужаса. «Как совсем? И ничего нельзя сделать?» «Увы!» — я скорбно покачал головою. «Если у вас есть какая-то последняя воля, лучше озвучить ее сейчас. Я могу, кстати, вызвать нотариуса. Священника для последнего причастия, если это, конечно, необходимо. Какой конфессии вы придерживаетесь?» «Я... это...» Он явно растерялся. Сценарий, очевидно, пошел не по плану. «Также нужно срочно связаться с вашими родственниками», — продолжил я деловито, доставая из кармана воображаемый блокнот. «Кого требуется уведомить о вашей скорой кончине? Жена, дети, родители?» «Нет никого». Он даже забыл стонать от боли, что было очень показательно. «Понятно. Один, значит. Ну что ж, бывает, бывает. Тогда я распоряжусь насчет морга. У нас хороший патологоанатом проведет вскрытие по всем правилам. Может, хоть посмертно разберемся, что же именно вас убило. Это будет очень ценный вклад в медицинскую науку». Я развернулся и, медленно, не оборачиваясь, направился к двери. «Отдыхайте, постарайтесь не напрягаться. Это может только ускорить процесс. Я попрошу, и медсестра принесет вам морфин для облегчения страданий». «Подождите». Его голос прозвучал на удивление крепко. Я замер у самой двери и медленно обернулся. Он приподнялся на локте, полностью забыв, что у него так называемый острый живот. И любое, даже малейшее движение должно причинять ему адскую, невыносимую боль. «Ага. А как же наш острый живот? Как же доскообразное напряжение мышц при разлитом перитоните? От такого движения обычно теряют сознание от боли. А наш умирающий сидит вполне бодренько». «Да-да», — я вопросительно поднял бровь. «Вы, правда, ничего не будете делать?» В его голосе теперь звучало не страдание, а плохо скрываемое возмущение. «Просто дадите мне умереть? А что я могу сделать против неизвестной неуловимой болезни?» Я развел руками в жесте полного бессилия. «Иван Иванович, мы не волшебники, мы лекари, а лекари, увы, иногда проигрывают болезни, особенно таким загадочным и уникальным, как ваша». Я вышел из палаты и, аккуратно, тихо прикрыв за собой тяжелую дверь, пошел дальше. А в предбаннике меня ждала встревоженная Галина Петровна. — Илья Григорьевич, что там? Нужна срочная операция? Вызывать дежурного хирурга? — Нужен консилиум, — сказал я, начиная.